Глава 77. Правда. Арина. Проверила в этой спальне все шкафы, но нормальных платьев тут не нашлось. Только пеньюары и нижнее белье в диких количествах. Видимо, для платьев был свой отдельный гардероб. Так что затянула корсет свадебного наряда как могла и уже начала метаться по комнате в ожидании, когда придет Нео, чтобы все ему объяснить. Меня мучило чувство вины перед тем, кто считал меня своей истинной парой. Исчезнуть без объяснений было вдвойне непорядочно. Но чем больше времени проходило, тем сильнее было желание сбежать безо всяких предисловий, так сказать, уйти по-английски. Правда, я совершенно не знала, куда идти и сколько. Может, кто-нибудь доставит меня в Дракардию, а в качестве оплаты примет драгоценные камни с платья или даже диадему. «Почему ни Афея, ни так долго?» Уже на грани отчаяния обратилась я к птичке от пустынных магов. «Где он так задерживается?» На меня задумчиво посмотрели и внезапно поскакали по полу к дальней стене, резво и уверенно. Взлетев, птица ткнула клювиком на едва заметную выпуклость в стене, и перед нами внезапно отворилась дверь. «Это что, гардеробная?» — удивилась я. В глазах птички читалось: «Ты еще здесь?» «Ладно, как скажешь». Сдалась я и шагнула в темноту. Мой пернатый друг счел свою миссию выполненной, иритировался, оставляя меня дальше самой разбираться со своими проблемами. Это была никакая не гардеробная, а полутемный коридор, освещаемый лишь светлячками. Было страшновато, но я решительно шла вперед и в конце концов уперлась в чуть-чуть приоткрытую дверь в какое-то помещение. Оттуда в темный коридор пробивалась полоска света. Я хотела отворить эту дверь и войти внутрь, но остолбенела, услышав знакомый мужской голос. Это же был Тимофей. Тот самый загадочный тип, который повстречался мне на земле и отправил меня в этот мир. «Прими поздравления, Неофей. Ты все же добился своей цели и захомутал эту феечку. Я тебе даже немного завидую, друг. Она очень даже горячая малышка и симпатичная вдобавок. Ты отхватил двойной бонус. Красотку и ее богатое наследие. Мощный дар в ее крови теперь будет работать на тебя. А уж про ее способность открывать любые двери я вообще молчу. Я бы женился на ней, даже если бы она была уродиной», — хохотнул Нео. «Но тут да, мне повезло. Сейчас мечтаю только об одном, поскорее бы избавиться от этого орнамента на запястье. Поддерживать эту татуировку в активном состоянии довольно сложно. На это уходит много энергии. А на руке Арины ничего не проступает, как я ни стараюсь». «А что ты хотел?» — хмыкнул Тимофей. «Она потомок Нурифеи, гораздо сильнее тебя, хоть и не догадывается об этом. Ее тело отторгает любые ложные символы. Будь ты ее настоящим истинным, тогда да. И как ты собираешься ей объяснить пропажу своей метки истинной пары? Скажу ей, что это из-за того, что она человечка. Человеческих генов у нее больше, чем фейских. Заверю, что наша связь истинных никуда не делась, а просто стала невидимой. Думаю, что смогу убедить. Она сейчас сильно расстроена из-за Тордиона, и ею легко манипулировать», — заявил этот гад. «Поверить не могу, что ледяной дракон так легко тебе ее отдал», — хмыкнул Тимофей. «Ты не представляешь, сколько сил у меня ушло, чтобы затуманить его разум», — отозвался Нео. «Пришлось постараться, надо было обставить все это дело так, чтобы муж сам отказался от нее и передал девицу в мои руки. С Орнифеем и то было проще. Этот полукровка быстро подчинился моей воле и делал то, что я ему внушал. Против принца феи у него не было шансов сопротивляться. Я подстроил все так, что слуга на нее набросился, чтобы я ее защитил и выглядел в ее глазах героем. Плюс не давал связаться с Габриэлем. Глушил всю его магию связи». «Да ты коварен!» — весело хохотнул Тимофей. «А то...» — довольный собой отозвался Нео. «Но должен признать, что со стражем цитадели пришлось выложиться на полную катушку. Хорошо, что на нем было проклятие, которое тоже вносило сумбур в его голову. Я наплел ему с три короба. Сказал, что на мне тоже было проклятие Ронигана, дракон проникся. И он сразу поверил, что Арина — моя истинная пара. Обман с истинностью прошел идеально. Дракон ни разу не усомнился в моих словах, а нарисованная мной на руке татуировка его окончательно убедила. Наивная рептилия». «Ты все предусмотрел, молодец», — похвалил его друг. «Ты мне лучше скажи, какой еще любовный приворот испробовать на девчонке. Как я ни стараюсь, она не воспринимает меня как своего мужчину», — Все способы, что ты мне советовал, я уже испробовал. От нее все отлетает, как пробка от стены. «Боишься, что со временем взбрыкнет и ускачет к своему Габриэлю?» — спросил Тимофей. «Если честно, то да. Сейчас она сильно обижена на бывшего супруга, но у нее с каждым часом все больше сомнений. Меня пугает то, что я не могу на нее влиять. На всех могу, а на нее нет. Она не поддается внушению. Я даже задействовал темный приворот, тот самый, за которым отправился в Черную долину, где меня и заключили в кристалл проклятые инквизиторы. Сегодня утром смешал нужные ингредиенты, взял волос с головы Арины, пока она спала, и по памяти прочитал заклинание. Даже это не сработало. Она по-прежнему смотрит на меня, как на пустое место», — с досадой произнес мой недомуж. «Потомок Нурифея, это тебе не провинциальные феечки, которых ты таскал на сеновал», — хохотнул Тимофей и более серьезно добавил. «Боюсь, что никакой приворот на нее не подействует. Она не просто наследница величайшего мага, но и влюблена в своего дракона. Ты же знаешь азы науки магических манипуляций и должен помнить, что любовь побеждает все. Это главный закон. Пока в ее сердце чистая, самоотверженная и глубокая любовь к Тордиону, все приворотные зелья или заклинания совершенно бессильны». «Досадно», — вздохнул Неофей. «Но ты-то откуда знаешь, что она любит этого ящера?» «Был на их свадьбе и видел своими глазами. Разумеется, держался в стороне и был под мороком, чтобы Арина меня не узнала. Прости, что не вызволил тебя из кристалла, друг. Я не мог определить, где ты находишься. Решил, что ты снова отправился по разным мирам искать наследницу древнего короля. Все, что я мог, это активировать заклинание, чтобы эта девица нашла тебя сама. Сам удивлен, что все сработало. Это знак, что ваша встреча предопределена самой судьбой», — отметил его собеседник. «Спасибо, Тим, без тебя я бы не справился», — с благодарностью отозвался Нео. «Не забудь свое обещание сделать меня первым министром, когда сядешь на трон», — напомнил тот. «Кстати, как дела у твоего отца? Я только прибыл во дворец и не успел узнать последние новости». «Он очень плох», — голос Нео погрустнел. «Сейчас был очередной приступ, самый сильный из всех. Отец приглашал меня к себе, чтобы попрощаться. Он может отправиться за грань к нашим предкам в любой момент. А насчет моего обещания не волнуйся. Не забуду. Ты единственный, кто всегда поддерживал меня еще со времен Академии. Кстати, как ты умудрился переместить Арину в наш мир?» «Это была шикарная многоходовка, друг». Даже не видя лица Тимофея, было ясно, что он расплылся в самодовольной улыбке. «Ты бы видел мое изумление, когда меня пригласил к себе король драконов, Грегори II, и предложил выполнить заказ. Найти человечку с королевской кровью и отправить ее сюда через портал, прямо в спальню стражи цитадели. Я сразу понял, что у Грегори есть дальние планы на эту девицу. Со временем сделать ее своей королевой. Так что я с огромным удовольствием выполнил его заказ. Только отправил в кровать Тордиона не обычную принцессу, а феечку, наследницу великого Нурифея. План был такой: со временем мы бы устранили Грегори, и ты сам бы женился на этой даме. Тогда сбылось бы древнее пророчество о том, что Дракардия будет присоединена к Фейрану». «Как ты понял, что искать наследницу Нурифея нужно именно на Земле?» — спросил Нео. «Так же, как и ты», — отозвался Тимофей. «Именно туда вели артефакты поиска. Я побывал на Земле несколько раз, и последнее посещение увенчалось успехом. Для выполнения задания Грегори дал мне особый артефакт из сокровищницы драконов — Дариниус. Это невероятно мощный энергонакопитель. С его помощью я смог подстроить аварию на дороге, чтобы повалить Арину на землю. Сделать вид, что я ее спас. Мне нужно было дотронуться до нескольких точек на ее теле, а при обычной беседе это сделать проблематично. Потом подкинул в траву возле ее сумочки перстень с портальным артефактом. И вуаля, она здесь. Судьба привела ее к тебе и сделала твоей женой. Сейчас не оплошай, как мантикорская рептилия. Срочно проведи консумацию. Тогда Арина от тебя уже не сможет никуда рыпнуться. Будет работать на славу Фейрана. Откроет нам все запертые пещеры Нурифеи. И даже если сбежит к своему Тордиону, ее можно будет легко и на законных основаниях вернуть и запереть в башне. Кстати, сложно было обманывать артефакт правды на брачной арке?» «Очень», — ответил Нео. «Выдохся весь, но это того стоило». «Ладно. Рад тебя снова видеть, друг. А теперь иди устрой горячую ночь нашему ключику к золотым пещерам. Отлюби ее так, чтобы ходить не смогла». Подвел итог Тимофей.